Глава 25. «Легкий, говорите? Ага, зато шустрый и капец какой вертлявый!» Я выстрелил на опережение, но палач, не прекращая своих пасов, на какой-то запредельной скорости выгнулся, а пуля лишь просвистела над ним и исчезла где-то в треснувшем дверном косяке. А в следующий момент скакать пришлось уже мне. Оридж сектанта на мгновение замер, достигнув высшей точки накопления энергии и, направив в мою сторону руку, высвободил ее, растопыривая пальцы. Активировав рывок, я бросился в сторону, уже почти на автомате оставив на своем месте двойника, в которого и попал светящийся луч. Плотный и довольно узкий, как след от ракеты. Он выжег все на своем пути. И воздух, и иллюзию, которая, как хрустальная, разлетелась на тысячу осколков, а потом и кресло для испытуемых. Вошел в стену, опалив края сектантского агитплаката, и остановился только на глубине сантиметров 50. Думаю, мог бы и больше, не хуже, чем какой-нибудь средний бур. Но палач прервал поток и, выхватив тесак, начал отбиваться от моих атак. Схлестнулись. Я пытался достать его клинком, а он отбивался одной рукой, не пытаясь контратаковать. Больше уворачивался и продолжал делать какие-то движения пальцами левой руки. Может, готовил следующий заряд, а может, каким-то образом накапливал энергию. Впрочем, для меня это означало одно и то же. На секундочку буквально отвлекся, чтобы подкрутить настройки у шлема, и сразу же получил скользящий удар тесаком по ребрам. Скрежетнуло так, что мне показалось, будто зубы раскрошились. Зато следующий удар я не то что отбил, я увидел его заранее. Включилась опция дорисовки возможных движений противника. Картинка с визора изменилась, и теперь я видел перед собой не только образ врага, но и целую вычислительную систему. Со всех сторон побежали цифры и символы. Отдельные части тела раскрасились в зависимости от степени опасности и мигали в тот момент, когда начиналось движение. А дальше подключалась проекция, сообщая, куда будет нанесен удар, и дающая рекомендации уклонения. Но испытать систему в действии не удалось. Практически сразу левая рука из оранжевой стала ярко-красной, и система расценила ее как наибольшую угрозу. Обычным зрением я успел заметить, что огоньки в визоре палача мигнули, словно подтвердив, что зарядка завершена. Это должно было быть чем-то вроде апперкота, направленного мне в подбородок с последующей активацией энергетического луча. Это я и без подсказок системы понял. Сейчас палач уже не мудрил жестами, выкручивая руки в красивых духовных практиках. Вместо этого он нанес отвлекающий удар тесаком, заставив меня сдвинуться в нужную ему точку. Мимолетное зависание перед активацией, и вторая рука устремилась в меня. «Легкий? Ага. Шустрый? Ага. Гибкий?» — говорил я сам себе, зачем-то комментируя свои действия. Рванул на опережение, сокращая дистанцию. Подставил под тесак щит, скрикнув от резкой боли в предплечье, но дотянулся сам. Короткий тычок в локоть с добавлением дозы паралитика, потом перехват руки практически в момент энергетического выстрела и в довершении резкий толчок. Перед глазами вспыхнул яркий луч, вырубивший мне все датчики и на пару секунд заливший светом всю картинку, словно я на солнце посмотрел. С подбородком и кончиком носа произошла какая-то беда. Я когда-то в детстве на ледяную горку так лицом упал. Рыдал и боялся, что на пекинеса теперь буду похож. Черт! Ведь меня только кончиком зацепило. Весь основной поток влетел в голову палача. Я потряс головой, скидывая фантомные боли, и проморгался, разгоняя молочную белизну. Встал в защитную стойку, но как только картинка вновь обрела цвета и краски, стало понятно, что драться больше не с кем. Палач лежал на полу. Его колотило. Он хаотично скреб ногой и стукался в основание пыточного кресла. От головы осталась только затылочная часть, неровным огрызком выступающая из шеи. Внутри какая-то каша из спекшихся микросхем, а в воздухе шлейф растекающейся энергии. Часть досталась и мне, добавив еще немного опыта. Как-то совсем мало, учитывая силу палача. Похоже, есть прямая зависимость с остатком заряда. Он дважды пальнул и явно израсходовал почти все, что у него было. Поэтому победителю толком ничего не досталось. «Маловато будет, но зато жив», — выдохнул я, прислушиваясь к сигналам системы. Тишина. Тревога не включилась. Никто не бежал сюда с криками о возмездии и моей скорой кончине, а Исфара тоже не явился, чтобы меня покарать. Я покинул комнату и пошел обратно по длинному коридору. Вернулся к каютам и стал поочередно заглядывать в окна. В двух все тихо. Операторы в шлемах чуть подрагивают, будто куда-то идут, управляя дроидами. А вот в третьей я разглядел человека, чья голова в шлеме неестественно свисала на бок. Надавил на дверь и дернул, стараясь оставить минимум следов, чтобы сломанный замок не привлекал внимания. Небольшая комната, от силы метров 7-8, вмещала в себя операторское кресло, компьютерный стол и кровать. Над столом висело искусно нарисованное изображение статуи Айсфара, а рядом с ним — табличка с очередным слоганом. «Какая-то муть про всевидящее сердце». Я даже не стал вчитываться и развернулся к креслу. Оно, кстати, было дорогим и навороченным. Одна из последних моделей, представленная Майтоном, кажется, полгода назад. Боб на нее все облизывался, когда считал бюджет 37-й. Но сектанту навороты не помогли. Тело оператора сползло по спинке. Одежда мужчины, светлая рубаха и брюки, была в крови, которая натекла из-под шлема. Шлем тоже был новый. На лобной его части красовался выгравированный синий дракон. На правой — кисти брата Куна, судя по табличке на двери. Я заметил шрам в виде кристалла. Я взялся за спинку кресла, отвернул его от двери и сдвинул в угол, чтобы у проходящих мимо свидетелей возникало как можно меньше желания зайти и спросить, как дела у их ледяного брата. Пусть пока так посидит. «Искорка, можешь взломать систему?» — спросил я и указал дрону на системный блок. Дождался утвердительного писка и покинул комнату. Вернулся к телу палача и стал думать, куда бы его спрятать. С потолком я ничего не сделаю, но хотя бы дырку в кресле прикрыть можно. За дверью обнаружилась вешалка, на которой висело что-то типа медицинского халата. Приметив довольно большую дверцу шкафа, я потащил к ней Ориджа. Вскрыл, пнув и подцепив ногой. И в очередной раз выругался, уронив Куна на пол. «А, вот какое оно, это ваше возмерзание!» Раздраженно попыхтел я. Это был не шкаф, а довольно большая морозильная камера. Я насчитал 8 тел. Мертвые адепты, которые, вероятно, ждали некоего возвышения, уходя в мерзлоту, в итоге закончили свой путь к свету в обычном холодильнике. Все трупы, и мужчины, и женщины, были лысыми. И в отличие от синюшных рук и ног, выглядывающих из-под застывших ледяной коркой балахонов, кожа на голове была красной. Вся в ожогах, пятнах и ранках, словно не только провода лепили, но ими же и поджарили. «Хоук! Зяблик! Прием!» — проговорил я, стараясь успокоить дыхание. «Ты чего пыхтишь?» — отозвался Уайт. «И куда ты вообще делся?» «Я где-то внизу, в личных покоях сектантов! Собирайтесь! Надо сваливать отсюда поскорее!» «Совсем обкурился, что ли? Или уже слился с мерзлотой?» — вклинилась Хоук. «Нас же обвинят в проникновении!» «Просто посмотрите на это!» Я заснял холодильник с трупами, а потом и кабинет, особо подсветив кровавые пятна на кресле и голову Фоггера. «Охренеть!» — одновременно ответили ястребы. «Я думаю, что никакого возмерзания не существует!» «А все адепты в итоге заканчивают в этом кресле!» Продолжил я, водя камеры из стороны в сторону. «Есть версия, что они пытаются пересадить сознание Фоггера в человека!» «Нафига?» — удивился Зяблик. «Нафига? Это второй вопрос!» Сухо откликнулся я, выключил запись и подхватил труп Куна, пристраивая его в холодильнике. «А первый в том, потянем ли мы здесь смену власти и верований?» «Вероятно, здесь около десятка палачей». «Кого?» — переспросил Зяблик. «А, в смысле, паладинов. Других классов я здесь не видел». «Не потянем», — задумчиво ответила Хоук. «Здесь клонов еще десятка три. Они к ритуалу подтянулись». «Они в теме, раз делают вид, что участвуют во всем этом», — подхватил Уайт. Тогда третий вопрос. Как свалить, но забрать с собой хотя бы тех адептов, которым это нужно? Тут я подумал о Байе. Чем там все заняты? Пока еще поют. Начала Хоук озвучивать то, что видела. Переместились в следующий зал. Провожают адептов. Освещаем скафандры. А сами адепты где? Увели куда-то, чтобы сосредоточились. Суеты среди охраны нет? Нет, Эрик в центре, глаза закрыты, так что пока тихо. Окей, наведем суету. Улыбнулся я, увидев, что искорка уже вошла в систему и копается в настройках безопасности. Хоук, заводи машину! Зяблик, забери наши вещи зарядки, а я попробую забрать адептов, которые не готовы. Не светитесь, я дам сигнал, когда начинать. Ястребы подтвердили, а Хоук даже собралась отправить видео в авангард, чтобы заявить о преступлении. На мой взгляд, толку от этого было мало. Ближайший блокпост в соседнем секторе. Они все равно не успеют. Я бросил последний взгляд на комнату, перевесил плакат, прикрыв дыру в стене, и быстро пробежался взглядом по ящикам стола. В основном там хранились инструменты, запчасти и несколько скайкрафтовых болванок. Вероятно, для поддержания жизни в голове Фоггера. Можно сказать, у него открылись глаза. Загорелся визор, пиксели собрались в кучу, как своеобразный зрачок, и уже какое-то время следили за мной. «Мистер Айсфара, никуда не уходите!» — попросил я, махнул рукой и выключил свет в комнате. «Дождитесь компетентных органов!» Вернулся в коридор, забрав искорку и, активировав маскировку, вернулся в зал с боксами для Ориджей. Заметил инженерных дроидов, которые тащили очередной ящик на выход. Подождал, пока они уйдут, слушая едва различимые отголоски молитв Эрика и толпы, вибрирующие по стене. «Свидетели Айсфара! Братья и сестры! Гости! Заблудшие и уже просветленные души! Души, стремящиеся к свету, и души, постигшие свет!» Доносились до меня приглушенные выкрики. «Сегодня великий день! День возмерзания! День, когда человеческий дух объединится с духом мерзлоты!» «Да-да, видел я вашего духа!» — хмыкнул я и проник за вторую дверь. «Знакомая история. Длинный коридор и по четыре комнаты с каждой стороны. Разница только в том, что окна укреплены решетками, а на дверях довольно примитивные, но крупные засовы. В конце коридора дверь, за которой, судя по сканеру, были дроиды. Три клона и что-то совсем слабое инженерное. Возможно, даже не дроиды, а споты или что-то функциональное типа гусеничных роботов с манипуляторами. Беспокоить я никого не стал. Все так же, скрываясь под маскировкой, стал заглядывать в окна. В первой камере пусто. Абсолютно пусто. Ни мебели, ни адепта. Во второй уже поживее, но все равно какая-то келья для затворника. Простая кровать, стол со стулом и небольшая статуя Айсфара, перед которой на коленях сидел мужчина и что-то бормотал, ритмично двигаясь. Ясно, не наш клиент. Как и двое следующих, те хоть и не молились, а просто лежали на кроватях, но взгляд у них был настолько фанатично потерянный и безумный, что тут годовая терапия нужна, а не крохи времени, что у меня оставались до окончания церемонии. Айю я нашел не сразу. Сначала проскочил мимо ее камеры, увидев там только беспорядок. Стул вместе с матрасом валялись на полу, стол был сдвинут, и даже статуя Айсфара грохнута о стену. Судя по отколотым частям, это уже был не Скайкрафт. Вернулся, услышав душераздирающий скрип, как железом по стеклу. Подтянулся на цыпочках, стараясь разглядеть, что происходит рядом с дверью. Увидел темные волосы, тонкую ручку с куском статуи в кулаке. «А девочка-то боец!» — умилился я, аж в груди защемило от ее решительного настроя. Я сдвинул засов и максимально мягко, но резко, чтобы не успела шум поднять, затолкал ее в камеру. Сразу же вышел из маскировки, держа палец перед губами. «Тихо!» Я оглянулся на сканер, проверяя, что нас никто не услышал. «Я помогу выбраться отсюда, но лучше действовать быстро». «Тебя Харт прислал?» Тряхнув головой, словно пытаясь прогнать галлюцинацию, спросила девушка. «Нет, понятия не имею, кто это». Я пожал плечами и махнул девушке на дверь, Но, кажется, она не собиралась уходить. «Черт!» — зарычала девушка. «Я не пойду. Мне надо найти их документы». Ты чего?» Я подвис, понимая, что опять влез во что-то мне непонятное. «Знать не знаю, о чем ты, но я пошел». «Стой!» А я одним прыжком подскочила ко мне и схватила за руку. «Мне нужно вывести их на чистую воду. Я журналистка. Наше издание давно собирает материалы на свидетелей. И мы уверены, что они мошенники, что никакого возвышения нет. Они просто грабят людей, которым нужна помощь. Помоги мне, пожалуйста». «О, ты очень удивишься, когда узнаешь, чем они на самом деле здесь занимаются». Протянул я и выглянул за дверь. «Я помогу тебе, но только если мы прямо сейчас свалим отсюда». Дожидаться реакции Айи, если, конечно, это было ее настоящее имя, я не стал. Вернул маскировку и двинулся по коридору. Через секунду с облегчением услышал, как за спиной скрипнула дверь, и послышались легкие шаги. «Не бросать же ее тут, в самом деле!» «Кто такой Харт?» — спросил я, когда мы прошли зал с боксами и замерли перед потайной дверью. «Брат и по совместительству наш главный редактор», — прошептала девушка. «У нас канал про развенчивание мифов, про всякое паранормальное и неизведанное». «Тьфу, блогеры, что ли?» «Это какое-то очень древнее слово, да?» «Ну, типа того». Я пожал плечами. «Ты хоть Ая?» «Маргарет, для друзей Марго». «Ясно, я Алекс». Представился я и на секунду выключил маскировку, а то как-то невежливо. «Брат твой тоже здесь?» «Нет, он на границе сектора остался. Должен забрать меня позже, но связь прервалась, когда меня выбрали для ритуала. Я прокололась, похоже». «Ладно, слушай сюда, Марго. Мы сейчас выйдем отсюда и быстро пойдем к машине. Держись за меня в прямом смысле этого слова и никуда не лезь». «А как же доказательства?» «Придется тебе поверить мне на слово. Все, пошли». Я провел последнюю проверку. Сканер проанализировал возможные энергетические следы. Я тихонько открыл дверь. Прошел через кладовку, чувствуя тонкие, но крепкие пальцы, сжавшие мое предплечье. Мы вышли из кладовки и оказались на перекрестке между гаражом и общим залом, откуда все еще доносился звук песнопений и сектантских лозунгов. «Мерзлота вечна! Айспара вечен! Мы вечны! Восславим Айспара! Мерзлота вечна! Айспара вечен! Мы вечны!» Теперь, зная все детали и не чувствуя той странной энергии, которую излучал кристалл, я не слышал в звуках молитвы ни магии, ни красоты. Рваный ритм иногда даже резал слух. Стоит убрать один дурманящий ингредиент и по-новому взглянуть на ситуацию, как пирог сразу оказывается не таким уж и вкусным. На нас пока никто не смотрел. В зале мы увидели только плотные ряды спин и мельтешение рук, а в мастерской встретили несколько инженерных дроидов, что-то меняющих во внутренностях автодома. Машин заметно прибавилось, причем большинство имели оружие и броню. Видимо, те самые клоны подъехали. «Искорка, вырубай или наоборот врубай!» — скомандовал я, подтвердил несколько опций из предложенных дроном, а потом переключился на канал связи с истребами. «Начинаем!» «Понеслась!» — крякнул дрон, и свет во всех помещениях погас. Песнопения на ненадолго прекратились, но почти сразу же разнеслись по новой. Из зала полился теплый свет десятка свечей. Эрик начал вещать что-то успокаивающее, обещая во всем разобраться. Конечно же, с помощью Айсфара и его благодати. «Ну, мороз Айсфаре в помощь», — прошептал я и нажал следующую кнопку. Над головой, обволакивая все вокруг, зазвенела сирена. Нервно, истошно, словно захлебываясь и уж точно перекрикивая все песнопения. «Внимание! Разгерметизация в центральном блоке! Внимание! Разгерметизация в жилом модуле! Внимание! Возгорание в техническом блоке!» На самом деле ничего этого не было. Мы только на несколько градусов опустили заданную температуру в местном кондее, чтобы люди холодок почувствовали. А все остальные достижения — грубый обман датчиков, с которыми поработала искорка. Считай, учебную тревогу запустили. Но сектанты этого не знали. И тут началась суета. В просвете между панически снующими туда-сюда спинами появился Эрик. Его лицо, подсвеченное кристаллом, исказило гримаса в духе старого мема «Праздника не будет». Но он довольно быстро справился, подозвал охрану и начал раздавать какие-то команды. Паника нарастала. Перепуганные адепты уже начали хвататься за горло, будто им действительно воздуха не хватало. Они носились уже по всем помещениям. Кто-то тоже бросился к машинам, а возле жилого транспортника завязалась драка. Вокруг джипа ястребов собрались люди, и пока зяблик их вежливо отталкивал, Хоук уже махала нам, сидя за рулем. Я протащил за собой журналистку, запихнул ее в джип, где она тут же спряталась за сиденьями, и тоже махнул рукой напарникам. «Выезжаем!» Я уселся на вдоводела, прогнав какого-то безумца, судорожно глотавшего воздух. На всякий случай проверил показания искорки, а то вдруг мы перестарались. Но нет, это всего лишь сила убеждения нестабильного разума. Ничего, и тебя вылечат, когда сюда компетентные органы нагрянут. Мы медленно, пытаясь гудками перекричать сирену, подъехали к шлюзу. Хоук высунулась в окно и, проявив немалый талант к импровизации, так загрузила клона охранника, что тот, не споря, пропустил нас за первую дверь. Постоянно оглядываясь, я заехал в шлюз вслед за джипом. Не хотелось бы сглазить, но слишком уж все гладко идет. Кроме вторых ворот, которые выпустят нас на свободу, за нами уже все захлопнулось. А вот впереди, словно играя на нервах, стальная створка еле-еле поползла вниз. Пройдет сантиметр и вздрогнет, замрет. Пройдет еще пару сантиметров и опять зависнет. За спиной прекратила орать тревога, и включился запасной генератор. Зажегся аварийный свет. Оранжевая лампочка начала накручивать круги, выхватывая перепуганных людей и застывших дроидов, чьи операторы, скорее всего, тоже сейчас где-то метались в панике. А на очередном круге в свет попал Эрик. Он стоял на входе в гараж в круге отчуждения. Смотрел прямо на шлюз и слушал какие-то донесения от склонившегося над его ухом палача. «Вот этот взгляд мне уже совсем не понравился. Тут уже совсем праздника не будет, и кто-то конкретный за это должен ответить». Пока Эрик слушал доклад, на его лице не дрогнул ни один мускул. Он только руку поднял, указав на нас пальцем. Показалось, что конкретно на меня. Палач кивнул и, махнув стоящим рядом клоном, бросился в гараж. В шлюзе что-то щелкнуло, и ворота, не дойдя до низа каких-то 15 сантиметров, остановились. «Ну вот, нашел, блин, крайнего!» «Гони, гони, гони!» — закричала Хоук, переваливаясь колесами через заграждение и выжимая газ на полную.